Братья и сестры, дорогая церковь, приветствую вас. Перед тем, как мы будем просить Божьего благословения на сегодняшнее служение, я напомню текст Священного Писания, записанный в послании к евреям, 1 глава, сначала. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Хочу обратить внимание на третий стих, где идет речь, развивается мысль о нашем Спасителе Иисусе Христе. «Сей», то есть Иисус Христос. Первое сказано «будучи сияние славы Его». У Бога есть слава. Слава великая есть у Господа. И зачастую мы, не сильно осознавая величие и славу Божию, допускаем себе всякие вольности в присутствии Бога. Бывает даже и на богослужениях. Но о Христе сказано, что Он есть не просто слава, а сияние этой славы, видимая часть, сияние этой славы. Дальше о Христе сказано, что Он есть образ ипостаси Его. То есть ипостась – это сущность, внутреннее естество. Вот Бог обладает сущностью, внутренним естеством, и Иисус Христос является образом, который открывает людям существо Бога. И последняя мысль из этого стиха, которая описывает Иисуса Христа, сказано, что Он держит все словом силы Своей. Но несмотря на все величие положения, которое имеет Иисус Христос, несмотря на всю славу, несмотря на то, что Он сияние этой славы, Он образ ипостаси, все в Его руке, и Ему все обнажено, и пред Ним все открыто. Великие слова здесь записаны, братья и сестры. Он совершил собою очищение грехов. Не кого-то другого избрал на эту тяжелую участь. Не кого-то другого вместо себя послал на крест. Но сказано, что Он совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. И в сегодняшнем нашем служении мы будем вспоминать об этом спасении, об этом очищении грехов наших. Мы сегодня будем участвовать в заповеди Господней, в вечере. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы в нашем разуме остались эти характеристики великого Бога. И что этот великий Бог, который есть сияние славы, образ ипостась, Он все держит силою Своей, Он присутствует сегодня в нашем служении. Поэтому порой бывает неприятно и больно осознавать и ощущать, что в присутствии Бога, который открывается нам через Священное Писание, мы можем свободно разговаривать между собой во время проповеди, заниматься ненужными вещами, доставать то, что нас отвлекает, и тем самым выражать неуважение к Богу, о котором я сейчас сказал. Пусть нас Господь благословит, чтобы это осознание влияло на наши отношения друг к другу, к Богу, который, имя которого мы призываем и просим, чтобы Он был с нами в этом служении, присутствовал и благословил. Мы встанем, совершим молитву и попросим благословения.